Часть вторая. Тайна семи светильников. Откровение, глава 1, 12-13 стих, 16 стих, 20 стих. Эпиграф. Семь светильников, суть семь церквей. Откровение, глава 1, 20 стих. Видение святого апостола Иоанна начинаются с образа воскресшего Господа Иисуса Христа, находящегося посреди семи светильников. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава 1, 12-13 стихи. Он держал в деснице своей семь звезд. 16 стих. Господь говорит апостолу: «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи светильников, есть сия. Семь звезд — суть ангела семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, — суть семь церквей». 1 глава, 20 стих. Как известно, апостолу Иоанну досталась паства тех семи малоазиатских церквей, о которых и говорится далее в Откровении. При этом пять из них, кроме Эфесской и Фиатирской, были основаны самим апостолом Иоанном, который сам поставлял в них епископов. Поэтому неудивительно, что эти семь церквей упоминаются в Откровении. Как показывают дошедшие до нас исторические сведения, состояние этих церквей ко времени написания Откровения было действительно таково, как это описывается в Апокалипсисе. Так, например, Смирнской церкви пришлось претерпеть большие гонения, и здесь был замучен святой Поликарп, ученик апостола Иоанна и впоследствии архипастырь малоазиатских церквей. Ересь николаитов была особенно распространена в Пергаме. Жители Фиатиры были долго заражены ересью Монтана. Лаодикия была одним из самых богатых городов древнего мира, и лаодикийцы считались банкирами Азии. Но возникает естественное недоумение, почему духовное положение и будущее церквей семи сравнительно небольших городов Малой Азии было обрисовано так подробно в такой книге, как Откровение, ведь последнее дает не только картины из истории новозаветной церкви, но и Царствие Небесного, воскрешение мертвых, страшного суда и говорит о будущей эре, творении всего нового, нового неба, новой земли и нового Иерусалима, восьмой день мироздания. Все эти семь городов вошли в историю первых веков нашей эры и в дальнейшем или были разрушены, или превратились в небольшие селения с очень малым количеством живущих там христиан. Это недоумение отпадает лишь в том случае, если судьбы семи малоазиатских церквей явились прообразом истории всей новозаветной христианской церкви. Чтобы проверить это предположение, попытаемся сопоставить факты и события, известные из истории Вселенской Церкви, с текстом 2 и 3 глав Откровения.